Глава 32. Тайлер. Бесконечное счастье. Вот что ждет каждого мужчину, нашедшего свою любовь. Он будет готов идти на жертвы, на компромиссы, и они не покажутся ему неудобными. Скорее наоборот, срастутся с личностью и улучшат жизнь. Нежная кожа, до невозможности гладкая, шелковистая. Я люблю дотрагиваться до нее, проводить дорожки поцелуев и наблюдать, как появляются легкие пупырышки. Люблю ее аромат, вкус, цвет. Люблю все в ней, в женщине, которая выгибается подо мной, требуя как можно скорее удовлетворить потребности. Она смотрит на меня немигающим черным взглядом, красивые губы чуть приоткрыты. Они выпускают воздух из легких резкими порывами, в такт моим движениям внутри нее. «Любимая, скоро», — шепчет, закатывая глаза. «Это взаимно, милая. Я тоже вскоре зальюсь в тебя, вновь сделаю своей, как всегда. Набираю скорость и вхожу в нежное тело со всей мощью. Мы уже близко. И я, и она вот-вот сольемся в едином оргазме, в любви, которая объединила нас когда-то. Однако иллюзия не всегда прочна, вопреки надеждам. Просыпаюсь посреди ночи. Как всегда, что ни неделя, меня мучает бессонница после таких снов». И успокоиться потом практически не удается. Паршивое подсознание пытается утонуть в прошлом, когда впереди ждет прекрасное будущее. Себя не обманешь, верно? Вот и я не могу. Она очень крепко спит, ярко-рыжие пряди растрепаны по белоснежной подушке, ангельское личико с выразительными чертами лица полностью расслаблено, а молочное тело с прекрасными изгибами едва прикрыто простыней. Замерзнет ведь. Северная мерзлячка. Сжалась в комочек, как беззащитный зверек. И я хочу оградить ее от бед, от боли, но не в силах защитить от самого себя. Наши отношения — боль. Она страдает после каждого моего укола. Я страдаю из-за ее слез. Страдаю, потому что чувствую эту девушку рядом и не в силах оттолкнуть, возвращаясь каждый раз, как наркоман, за новой дозой. И чем она привлекла? Невинностью? Красотой? Своими словами о первом неудачном разе? Костя бы переломал тому идиоту, который поступил так с этой малышкой. Софи не заслуживает такого отношения. Софья. Так, ее имя звучит по-русски. В переводе это имя означает «мудрость». Только вряд ли это относится к моей девочке. Если бы она была умна, то не связывалась бы со мной. Пострадала и забыла бы. Однако она тянется ко мне, как магнит. «Зачем ты это делаешь, малышка? Как ты не понимаешь, что нам обоим будет больно?» «Только со временем я смогу выбраться из этой передряги, а ты нет. Женщины, особенно такие молоденькие и совсем неопытные в отношениях, слишком быстро ломаются. Они теряют себя, теряют личность. И если я уйду, она не выдержит. Как София. Они похожи. Та же чувственность, те же закачанные глаза, те же приоткрытые губы. Пытаюсь их сделать одинаковыми в своих фантазиях, но это бесполезно. Софи никогда не станет ею, и наоборот». Потому что их сходство проявляется лишь во время секса, и то не во всем. Они две разные личности, две разные женщины, и внешние, и внутренние. До этого дня не задумывался о чем-то серьезном с Софи. Знал, что это на один раз, не больше. В тот первый день я отвез ее домой и пообещал самому себе, что никогда не встречусь с ней, как бы сильно она не была похожа на мою покойную невесту. Но выдержка дала слабину. Все время думал, чем занята моя рыжая девочка приключения. Вспоминал ее красивое лицо, изгибы нежного девичьего тела, сладкие стоны. Хотел вновь повторить ту ночь в квартире. Хотел взять ее, но с другой стороны понимал, что обрекаю нас на страдания. Но вряд ли я подумал о ее чувствах, когда эти воспоминания не давали мне сосредоточиться на работе. Отломки моментально попросил разыскать эту малышку, нарыть ее адрес, номер телефона, университетский корпус и расписание занятий. Будущий врач. Моя девочка будет спасать жизни, если моя сущность не погубит ее. А я ведь запретил себе засматриваться на нее, запретил привязываться. Но я привязываюсь. В тот момент, когда Софья умоляла меня не уходить, едва заставил себя развернуться и уехать. Насильно. Чтобы не возникло соблазна обнять хрупкое тело и утешить. Намеренно причинял боль, отталкивал, чтобы больше не появлялась в моей жизни. Но это бесполезно. Не могу отказаться от нее. Она не может без меня. Ебаное притяжение. Моя маленькая, совсем еще ребенок, совсем еще наивная и светла. Ангел и дьявол в одном лице. Ведьма. Люблю изгибы ее тела, люблю светлую молочную кожу, покрытую веснушками в некоторых местах. Люблю торчащие от возбуждения розовые соски со вкусом спелой ягоды. Люблю ведьминские зеленые глаза, которые смотрят либо по-детски наивно, либо опасно, но дико соблазнительно. Переливаются в разнообразные оттенки от яркого зеленого до болотного. А что вытворяет ее пухлый ротик? Идиот. Я обрекаю ее на вечные муки. Однажды влюблялся, любил и готов был обрести настоящую семью. Авария перечеркнула все на свете. Софи лишь одна из немногих женщин, которая не задержится надолго в моей жизни. Спускаюсь на кухню и наливаю в граненый стакан немного коньяка. Не время сейчас пить, но без 100 граммов вряд ли перестану тешить себя отголосками прошлого. Что мне делать? Скажи, Софи, что мне делать со своей привязанностью к тебе? Что делать, когда будет поздно отступать? Хочешь больше, чем просто секс? Готова любить за твоих, но даже не спросила, готов ли я подвергнуть тебя душевному расстройству? Готов ли я пойти на такой риск? Нет. Не могу видеть твое покрасневшее лицо. Не могу видеть, как ты страдаешь. Я не смогу защитить тебя от самого себя. Тебе лучше находиться подальше от меня. Поздно. Слишком поздно. Я упустил тот миг, когда можно было все вернуть на круги своя. Тай, ты здесь? Доносится мелодичный голосок позади. Проснулась. А я даже не услышал, как она спустилась. Укуталась в белоснежную простыню, которая просвечивает каждую черточку ее фигурки. Зажала полы в руках у груди, невинная и порочная одновременно. Потеряла? Да, мне холодно одной. Жалобно пропевает Софи, прижимаясь к моей обнаженной груди своей. Такая соблазнительная в этой простыне. Готов поспорить, что под ней совсем ничего нет. Соски просвечивают сквозь тонкую ткань. Она практически не скрывает большую грудь, которой ее дарила природа. Как представлю, какая горячая девочка ждет меня под этой чертовой простыней, как подумаю о ее влажной киске, а как поглажу красивые ножки, раздвину их в разные стороны и резко войду. В штанах тесно. Хочу взять ее прямо здесь, полоскать молочную кожу и слышать музыку чувственных стонов. И она хочет. Глядит на меня игривым взглядом чуть помутненных зеленых глаз. Словно молит, чтобы я воплотил свою фантазию в реальность. Она не первый раз за день требует секса таким образом. Когда мы вернулись домой после ужина, Софи сама запрыгнула на меня и попросила немедленно взять ее прямо в прихожей. Разве я мог отказать моей малышке? И сейчас не могу. Поднимаю мою рыжую ведьму за попку и несу в гостиную. Сажусь на угловой диван и устраиваю Софи сверху. Первая тянется за поцелуем, первая углубляет его и сплетается с моим языком своим. Сидит передо мной с выгнутой спинкой, абсолютно голая. Простыня потерялась где-то по дороге. Влажная, желанная. Подставляет свою кожу под мои губы. Сначала шею, затем торчащие ключицы, а потом и грудь с призывно торчащими сосками. Аккуратными, красивыми, словно сам божественный скульптор постарался над такой красотой. И я бы не стал задерживаться на прелюдиях, отодвинул бы штаны в сторону, не резко вошел в узкую дырочку, но в голову пришла идея получше. «Сиди здесь». Укусив мою девочку за пухлую губу, сажаю ее на диван, а сам иду за недавней покупкой для Софи. Ей должно понравиться. Не зря столько искал в поиске, чем бы порадовать эту малышку. Возвращаюсь в гостиную с небольшим пакетом в руках. Она сидит выжидающе, наверное, мысленно проклинает всех на свете за то, что заставляю ждать. Судя по сведенным бровям. Оно того стоит, моя красавица. Сегодня ты будешь кричать так громко, как никогда ранее. Будешь просить закончить быстро и ярко. Но я не позволю этому свершиться. Спрашивает, когда вытаскиваю из пакета небольшую коробку с игрушкой. Мой подарок. Хочу, чтобы ты его испробовала со мной. Глаза моей девочки моментально заблестели в предвкушении. Софи с любопытством разглядывает коробку, сначала неверяще, читая название, а затем смотрит на содержимое. Вибро-яйцо. Сам выбрал именно такой диаметр для ее узкой дырочки и сладкой попки в самый раз. Я не... Мы вместе разберемся с ней. Садись спиной ко мне, упрись на спинку дивана, выгнись. Незамедлительно девушка выполняет мои требования. Выпячивает попку так сильно, что даже в тусклом свете лампы видны небольшие капельки тягучей смазки на ее половых губах. Восхищаюсь ее привлекательной киской. Такая гладкая, розовая, аккуратная, как нетронутый бутон. Но мы оба знаем, как сильно этот бутон любит грубость и напористость. Хотя нет, он любит еще и нежность моего языка, как выяснилось недавно. Целую молочную кожу, начиная с приоткрытой волосами шейки, спускаясь вдоль позвоночника. Чувствую, как Софи выгибается в ответ на мои ласки. Руки давно опустились на грудь, пальцы сжимают твердые соски. Ей нравится, когда я оттягиваю небольшие горошинки и немного покручиваю. А мне нравится ответная реакция на это действие. Тихо стонет в маленький кулачок, хотя мы оба знаем, что скромность в сексе не про нее. Это только разгон, затем она будет орать во все горло, как потерпевшая. Хорошо, что у меня звукоизоляция стоит. Раскрываю упакованную игрушку, проверяю вставленные до этого батарейки, не приступаю к действу. Ввожу яйцо во влажные складки, оставляю снаружи небольшой хвостик и берусь за пульт. Готово. Шепчу на ухо моей девочке, прикусывая мочку. Даже с такого ракурса вижу, как она блаженно закрывает глаза и выдыхает тихое... Да. Включаю первую скорость. Софи тут же реагирует на игрушку, резко выгибается, а затем встает в прежнее положение, пока она не особо вертит соблазнительной попкой. Пытается стоять на месте, но это пока. Вторая скорость. Вибрация слышится лучше и четче. Стоны из ее уст вырываются чаще, а влага между ног начинает течь по бедрам на диван. Плевать на него. Меня манит этот запах. Сегодня, когда она подставила свою киску под мои ласки, не мог и подумать, что она окажется такой вкусной. В этот раз держал порыв, но ничто не мешает коснуться ее чем-то другим. Опускаю правую руку между соблазнительных разведенных ног. Ее словно разряд тока пронзает, настолько резко она напрягается, когда касаюсь клитора. Затем расслабляется. Тебе же нравится, красавица? Уверен, ты получаешь нереальное удовольствие. Третья скорость. Смазки еще больше. Кожа покрыта испариной, а между ног становится очень влажно. Еле сдерживаюсь, чтобы не вытащить это чертово яйцо и не войти самому в манящую тесноту всему свое время. Пальцы размазывают тягучую жидкость по клитору, поднимаются выше, огибая небольшой хвостик яйца и останавливаются на тугом колечке. Совсем попку сжала, напряглась от неожиданности. Ведь я никогда не трогал анал. Но со временем расслабилась. Умница. Раньше София недоумевала от чего-то нового. Просила остановиться, говорила, что не готова, но со временем научилась доверять мне. Влаги на пальцах достаточно, чтобы окунуть их в тугую попку. Вход идет сначала один палец, а затем второй. Входит не так легко, как во влагалище, но дискомфорта они доставлять не должны, особенно после перехода на четвертую скорость. Ее нужно как следует растянуть для игрушки. И для себя. Ты что делаешь? Доставляю тебе удовольствие. Пальцами стараюсь двигаться не сильно, но Софи почему-то быстрее качает бедрами навстречу. Из-за моей игры в ее попке или из-за яйца — неизвестно. Но я поддался ее желанию и задвигался быстрее. Зря. Тай, войди в меня! Кричит моя рыжая ведьма. Прошу тебя, войди! Как я могу отказать? У самого член давно колом стоит, только и ждет, когда окажусь внутри нее. Выключаю яйцо и вытаскиваю из нее, но не убираю, а вставляю его в попку. Только после этого вхожу. Внутри теснее, чем раньше. Малышка ахает и трется попкой о меня. Начинаю движение. Нравится, когда стимулирует сразу два входа. А когда ты говорила, что не приемлешь анальный секс, мы это быстро исправим, сладкое. Включаю сразу максимальную пятую скорость и быстро начинает трахать ее дырочку. Кричит. Как же сладко она кричит, как пытается выгнуться ко мне ближе, охватить маленькими ручками шею. А я в ответ позволяю принять вертикальное положение, прижимая сильнее к своему телу за осиную талию и вбиваюсь в ее естество, как сумасшедший. Еще никогда не трахался так жестко и так быстро. Все предыдущие разы невозможно сравнить с неземным наслаждением в этот самый момент. Когда тугие мышцы сжимают член вокруг. Настоящая ведьма. Мы кончаем одновременно. Ее тело долго сотрясается в сладком оргазме, а я никак не могу перестать стонать, чувствуя, как наполняю малышку своей жидкостью. Таких сильных оргазмов у меня не было со времен отношений с Софией. Но сейчас, как ни странно, душу не поражает поволок гнева и тоски, лишь воспоминания минувших дней. Они преследуют меня недолго, пока не осознаю всю сладость настоящего. А это самое настоящее только что бурно кончило от моего члена из секс-игрушки. А сейчас повисло на моих плечах, не в силах отцепиться. Неудобно же. «Ты проведешь со мной эти выходные?» Спрашиваю спустя минут 10, когда мы приходим в себя. «Как?» «Узнаешь?» «Хорошо». Легко выдыхает согласие, а я уже знаю, что этот уикенд моя рыжая ведьма не забудет никогда в жизни.